Глава вторая. Георг Равини терпеливо ожидал молодую девушку на вокзале Ватерлоо. Вокзальные часы показали 7:15, и через несколько секунд он увидел ее, сходящей с платформы номер 7. Равини поправил галстук, сдвинул шляпу немного набекрень и медленно двинулся ей навстречу. Обычно на губах его играла скучающая улыбка человека, для которого нет больше тайн и которому жизнь не может дать ничего нового. Георг знал все, что происходило в Лондоне, и даже то, что могло еще произойти. Из бедного ребенка, появившегося на свет в крошечной квартирке в Неаполе, он превратился в элегантного кавалера, владельца роскошной квартиры на Халф-Мун-стрит. Его состояние было надежно помещено в Континентальном банке. Большой доход давали 2 ночных клуба и игорных дома, бывшие под его руководством. Слово Равини было законом от Лейтона до Кларка Нуэлла. Его приказания немедленно исполнялись в Фицрой-сквере, и ни один предводитель шайки в Лондоне не мог поднять головы без согласия Георга. Он отличался необычайной привлекательностью и элегантностью, и, как всякий неаполитанец, был религиозен и питал пристрастие к амулетам. На мизинце правой руки он носил 3 золотых кольца, а на каждом из колец было по 3 крупных бриллианта. Равини остановился и с улыбкой одобрения ждал, пока она подойдет поближе. Он любил такого рода девушек, стройных, носящих простые платья, дорогие чулки и скромные маленькие шляпки. Он помахал своей шляпой. Камни счастья чудесно засверкали на его руке. «О!» — сказала Маргарет Белман и даже остановилась. «Добрый вечер, мисс Белман. Какое счастье, что я снова вас встретил!» Когда Маргарет прошла мимо, Равини догнал ее и пошел рядом с ней. «Я хотел бы... У меня и здесь авто. Я хотел бы подвезти вас домой», — начал он болтать. «У меня новый 20-сильный Ройс. Прелестный экипажик. Я мало им пользуюсь, предпочитаю бегать пешком на Халф-Мун-стрит». «Вы идете на Халф-Мун-стрит?» — быстро спросила она. Но Георг был опытный человек. «Ваша дорога — моя дорога». Она остановилась. «Как вас зовут?» — спросила она. «Смит, Андертон Смит», — отвечал он без запинки. «А зачем вам это?» «Я хочу рассказать это ближайшему полицейскому, которого мы встретим», — сказала она. Но мистер Равини, знакомый с подобными угрозами, только улыбнулся. «Не будьте смешной, милая девочка», — сказал он. «Я не делаю ничего дурного. Да и кроме того, я просто скажу, что мы добрые старые друзья, и вы заставляете меня идти с вами». «Пожалуйста, оставьте меня в покое». «Какая вы глупенькая!» — начал он снова. «Я оказываю вам только самые обыкновенные знаки внимания». Какая-то рука схватила его за плечо и медленно повернула. И это при ярком свете вокзальных огней на глазах двоих из его охраны. Глаза мистера Равини угрожающе засверкали. Но напавший на него человек выглядел очень безобидно. Его стройную фигуру облегал наглухо застегнутый сюртук, на голове была высокая фетровая шляпа, на довольно большом носу криво сидело простое стальное пенсне. Соломенного цвета бакенбарды украшали его щеки, а на руке висел самый обыкновенный дождевой зонтик. Но на эти подробности Георг не обратил никакого внимания. Он слишком хорошо был знаком с мистером Ридером, детективом государственной прокуратуры. Из глаза исчез воинственный пыл. «Ах, мистер Ридер!» — воскликнул он с почти искренней сердечностью. «Какая приятная встреча! Могу я познакомить вас с мисс Белман? Мы только собирались отправиться в... Надеюсь, не флотземский клуб на чашку чаю», — грустно проговорил мистер Ридер. «И не в Гараби ресторан. Не говорите ничего, Джорджо. Ах, боже мой! А ведь это было бы даже интересно. «Во флотземском клубе вы могли бы показать молодой даме место, где ваши друзья позавчера обчистили на 3000 фунтов молодого лорда Фаллона. А у Гараби вы могли бы показать ей интересную маленькую комнату, где предаете своих друзей, сообщая полиции любопытные сведения. Право, она много потеряла». Смех Георга Равини не соответствовал его внезапной бледности. «Послушайте, мистер Ридер». «Очень жаль, Джорджо». Ридер печально покачал головой. «Время — деньги. Я могу пожертвовать лишь одну минуту, и то, чтобы сообщить вам, что мисс Белман — моя очень хорошая приятельница. И если повторится сегодняшняя история, я, как вам известно, злой человек. Ну, теперь мне пора идти. Кланяйтесь вашей охране. Да, если заметите, что за вами следует кто-то из Скотланд-Ярда, не сердитесь на него. Он только исполняет свой долг. И не забывайте мое предостережение относительно этой дамы». «Я ничего плохого не сказал этой даме». «Если бы вы это сделали, можете быть уверены, что сегодня вечером снова меня увидели бы, но уже не одного. Я привел бы с собой достаточно сильных людей, и они отняли бы ключ от вашего стального ящика в Феттерлендском складе». Прежде чем Равини опомнился, мистер Ридер и его приятельница исчезли в толпе.